Глава 6. Решение этой четверки меня удивило, так как они были частично демонами, причем весьма понятно какого плана. Они чувствовали это, слышали навязчивые мысли заниматься этим, то решили заключить со мной контракт. За пример они взяли уже заключенный слитый и своей кровью, золотистой, с черными вкраплениями, начали делать магические тату у меня на правой руке. «Вот в том мире я был против этого», — усмехнулся я, иногда морщась из-за того, что временами сие действие жгло и причиняло неприятную и порой довольно сильную боль. «А тут уже вторую руку, как у нас говорили, забиваю под локоть». «Как я поняла из общения с представителями твоего мира, еще в ваше прошлое пришествие», — говорила двукрылая, которая, как оказалось, спец в магических печатях, к которым и относятся контракты такого типа. «У вас эти тату несут сугубо индивидуальный смысл. Каждый делает или для красоты, или для какого-то внутреннего спокойствия, для восстановления равновесия. В нашем же мире, как ты мог заметить, такие рисунки на теле несут больше ритуальный характер. Они имеют определенные цели. В данном случае контракт между всеми нами с тобой». «Получается?» — посмотрел я на светящуюся чашу. «Вы все вчетвером сначала туда пролили свою кровь, а теперь ты этой кровью делаешь печать на руке. Только ты в курсе, что эту печать...» — покосился я в сторону левой руки. «Делала сама смерть. Божество заключило Литу в меня, а уже потом Лита внесла изменения». «Я это прекрасно вижу», — кивнула Танита. «Больше скажу. Мы четверо приверженцы старого бога смерти. Его боевой отряд, который карал и смертных, и демонов, которые нарушали баланс, но после его уничтожения потеряли все особые силы, дарованные нам нашим богом, став обычными ангелами, а потом и ангемонами, да?» «Ну, получается так», — кивнул я. «Вы и ангелы, и демоны одновременно. При этом суть ваша не изменилась, что хорошо. Потому что я слышал, старший от этого сошел с ума». «Все. Теперь без разговоров», — смотрела она на меня серьезным взглядом. «Я завершила приготовление. Осталось нанести последние символы одновременно всем нам четверым, читая специфичное заклинание. Демоническое. Мы заключим часть своей сущности в это тату, даровав тебе часть наших сил». Я просто кивнул и стал дальше смотреть. Она аккуратно, немедленно, но и не особо быстро покалывала по моей коже, начав бесшумно говорить. Может, и были какие-то слова, но явно они были не для моих ушей, не для моего уровня восприятия. Три ангела за спиной Таниты также начали в унисон синхронно совершать одни и те же движения, и не только губами, но и руками. Это было словно танец. Вокруг них колыхались то золотистая энергия небесных планов, то пурпурная плана Литы. Именно Литы, не Лилит. Не было ярости в этой энергии. Чистая похоть, чистый разврат. Теперь понятно, почему именно девушки, почему они. Лилит хотела превратить их в суккуб, но при этом с ангельскими чертами. Но они сопротивлялись, пытались, по крайней мере, и лишь частично изменились. Тату начало светиться, сначала тускло, но с каждым новым словом, с каждым новым движением переливающаяся пурпурно-золотистая энергия усиливалась, становилась ярче. Это было завораживающе, это было невероятно красиво. Я действительно не мог оторвать взгляда. По своей сути, эта татуировка, если сравнить с той, которая была нанесена на левую руку, была схожа. Отличались детали, некоторые символы. Где-то их было больше, где-то их было меньше. В некоторых местах на правой руке возникали пробелы, а где-то эти пробелы, где они были на левой руке, заполнялись символами. Но это было красиво. Но все рано или поздно заканчивается. Когда был нанесен последний символ, тату быстро, не мгновенно, как лампочка, потухла, став просто темным, как и на другой руке. «Я...» — проговорила Анита. «Я чувствую зов смерти. Она... Это ведь она?» На меня направились четыре пары удивленных глаз, которые не понимали, как так происходит. «Ну, если вы про божество, то да», — кивнул я. «А вот как вы ее почувствовали, я, если честно, не понял. Мы обменялись силой, энергией, душами, если так можно сказать. Начала говорить Танита, которая быстрее всех взяла себя в руки. Так как ты связан со смертью, ты ее преданный последователь, с которым она поделилась капелькой своей силы, то эта капля перешла и нам. Мы можем слышать ее, можем вновь быть карателями. «Нет, не можем», — строго сказала Ланита, которая до этого молчала. «Мы стали частично демонами, и ты сама должна слышать, что нам нашептывает смерть. Мы не вернемся на небеса. Никогда. Мы чужие для всех миров. Нам нет места нигде. А наша миссия — защищать ее поборника на его пути. И тогда, когда он возвысится, тогда, может, она и помилует нас за грехи наши. Это наш путь боли и страданий». «Боги», — закатила глаза Танита. «Вот так всегда. Из нее ее праведность никогда не выбить. Сестра, успокойся уже. Ангелы, ангемоны...» Быстрый взгляд в мою сторону, а потом снова на сестер. «Тоже могут мечтать, как смертные. Это дар нам. Ангелы лишь орудие. Мы же стали ближе к смертным, и это стоит использовать. Но если у нас есть миссия от Бога, то мы обязаны ее выполнить. Но сперва...» И снова все четыре пары глаз направились на меня. Я знал, что мне надо делать, так что просто пожал плечами и поднялся на ноги. Правая рука еще побаливала, жгло в некоторых местах, но боль проходила, исчезала. Действовать дальше уже можно было и нужно. Лита уже несколько раз связывалась со мной и в переживаниях спрашивала, все ли хорошо и когда я закончу. По сути, сейчас знаковое событие произошло. Да, оно осталось в тени всех историй, никто не видел этого. Но я первый, в ком соединились энергии разных планов. Моя изначальная энергия, моя собственная, как смертного. Потом добавилась энергия Литы, энергия демонов, которая начала пробуждать безумцев, которые дремлют во мне, которые заключены, как оказалось, в каждом тифлинге, только они об этом не знают. И вот сейчас энергия небес. Да, ее тут не так много. Все же ангелы стали ангемонами, но их чистая, воистину чистая сила, непорочная и красивая в своей сути, течет во мне. Я это чувствую. Достав катану из-за спины, я провел по ней пальцем, окропляя лезвие кровью. Оно тут же начало гореть, но не привычным красным, а с помесью золотого и пурпурного. Почему раньше не было пурпурного цвета, я не могу понять, хотя энергия этого плана уже давно во мне. Может, просто что-то игнорировало этот факт? Был нарушен баланс сил во мне, поэтому и не использовалась эта энергия. Затем я добавил магии. Красный цвет исчез, его место занял серый, который начали выдавливать другие два цвета, пока полностью не заменили собой его. В итоге пламя распределилось равномерно, и как бы я ни крутил, к левой руке стремилось пурпурное пламя, занимая половину от всего магического огня, золотистое пламя к правой руке. Я улыбнулся. 100% сейчас этот удар станет куда сильнее, куда эффективнее. Его свойства могли не меняться, но вот суть, поражающий, так сказать, эффект точно изменился. Но что самое главное, серое пламя-то было, я его чувствовал, только оно было тенью этих двух. Оно было около самого лезвия меча, усиливая два других. Я подошел к цепям. Они были толстые, с мое предплечье. Но когда я приподнял их левой рукой, понял, что они практически невесомые. С близкого расстояния было видно, как металл медленно менялся, уплотнялся, изменялся. Он готовился к тому, что я нанесу по нему удар. Но ему не выдержать энергии трех планов. При этом от поборника, который скоро станет равен по силе генералу одного из планов. Взмах. Тысячи искр разлетелись в разные стороны. Мои глаза даже заболели, пришлось отводить взгляд. Но я все равно продолжал следить за происходящим боковым зрением. Не так четко, не так красочно, но я видел все, что было нужно именно мне. Цепь словно закричала. Я смотрел на ангемонов, им было больно, но они молчали. А вот цепи... Там были заключены души тех, кто и восстанавливал эту цепь, кто сдерживал этих четырех сестер тут, кто вытягивал из них их энергию. И им было больно. И судя по тому, что происходило, ранее такого эффекта не было. А значит, нужно продолжать. Когда свечение от удара потухло, я быстро глянул на цепи. Они оказались сильно повреждены, но уже снова зарастали, восстанавливались. Значит, медлить было нельзя. Я нанес еще один удар, затем третий, потом четвертый. И каждый раз, когда было нужно, я окроплял катану кровью, каждый раз я закачивал в нее магию, чтобы поддерживать эффект. На фоне начала разгораться битва. Я краем глаза заметил, что это рядовые демоны, меньше всего привязанные к плану. Они уже восстановились после ошеломления Лилит, уже могли действовать, и их отправили на подмогу тем, кто тут есть. Но уже было поздно. Стража тут мертва, а те, кто прибыл, лишь прелюдия перед чем-то большим. Я видел, как их буквально десятками уничтожали мощной магией. Я видел, как легко проходили через их тела магические мечи, которые сами формировались в руках девушек. Я видел всю бессмысленность этой атаки. Но демоны продолжали атаковать, продолжали наступать на нас. И я не мог отвлечься, а они могли добраться до меня. Но им не суждено меня ранить. Не сейчас, когда я так близок к тому, чтобы уничтожить всю защиту Омута, чтобы лишить Лилит подкрепления, которое будет вставать на ее сторону. Время все еще наш враг, но после того, как цепи будут разорваны, оно начнет работать и на нас. Все демоны, которые погибли, будут очищены от ярости, станут чистыми жителями этого плана. Мне этого Лита не говорила, но я знал, что так будет. Поэтому я применил свою ультимативную способность. Сейчас можно было. Нет, сейчас нужно было. И тысячи теней, словно продолжение моего тела, повинуясь моим неозвученным приказам, начали разить врага, который осмелился приблизиться. Они резали, пронзали, убивали. А я продолжал бить по цепям, которые все больше и больше истончались. На 30-й, наверное, удар все закончилось. Цепи очень звонко лопнули. Пламя, синее, прозрачное, высвободилось из их контуров, обожгло, но не убило. Отбросило, но не покалечило. Я быстро поднялся на ноги, огляделся по сторонам и заметил самое главное. Цепи, которые шли к телам ангелов, стали распадаться в прах, словно сожженные тела. Пламя, что вырвалось из них, и есть те души тех, кто там был заключен. Но самое главное не это, другое. В своей голове я почувствовал столько благодарности, столько восторга от того, что произошло. Эмоции, возведенные в абсолют. Все же на них повлиял план разврата больше, чем даже я хотел бы. Но это не будет минусом. Когда-нибудь эти ангемоны научатся контролировать их новую силу, новую страну, эмоции. Они теперь не безликие орудия в однообразном легионе. Они каждая сама по себе личность. Но и не только от вновь свободных девушек я чувствовал благодарность. Лита со мной не связалась, но я ощутил дуновение восторга и радости, исходящие от нее. Я каким-то образом мог различать эти эмоциональные потоки. Не понимаю как, но мог. Они имели словно разный контраст, разные оттенки в своем основании. Новые точки тут же начали переходить под контроль. 5 штук, одна с другой. Сражение не стихало ни на мгновение, но оно не было помехой, судя по тому, что я чувствую. Лита спокойно отбивалась, используя как мою магию, так и своих подчиненных, которые окрепли и обрели уверенность. Наша победа приближалась, но нельзя было давать эйфории овладеть нами. Еще многое предстоит сделать. Даже если мы лишим Лилит и половины ее сил, она будет сильнее нас, нужно больше, около 70% желательно. И тогда, только тогда можно будет планировать штурмовые действия. Но сейчас же, сейчас нужно продолжать бороться, развивать свое наступление, пока возможно. И я рванул в бой. Сестры хоть и были ошеломлены, они продолжали сражаться с потоками низших демонов. Они их спокойно уничтожали, а на их лицах играли улыбки, жестокие и свирепые. Они наслаждались боем, они наслаждались своей относительной свободой. Они теперь привязаны ко мне. Они мои, как бы это странно ни звучало, рабыни, но я не собираюсь быть деспотом. Если они будут сражаться рядом со мной, когда это понадобится, то в свободное от сражения время пускай занимаются тем, чем хотят. Когда поток демонов иссяк, мы все 5 были практически на пределе. Магии у нас было еще достаточное количество, просто пришлось много двигаться. Устали. Все устают. И эти новые сущности для наших планов тоже. И мы решили отдохнуть, немного, чтобы совершить рывок в последующем в более безопасное место. Но ведь для этого нужны силы. «Ну и как вам?» — усмехнулся я, протирая от крови демонов лезвие катаны. «Приятно быть неотягощенными цепями этого плана и иметь свободу передвижения». «Свободу передвижения, да», — кивнула Ланита. «Но вот свободной воли, которую мы только обрели, у нас снова нет. Мы твои невольницы». «А это плохо?» спросила у нее старшая. «Ты сама чувствуешь суть этого смертного? Сама понимаешь, что он не будет нас связывать никакими цепями, лишь бы получить больше выгоды. Ты сама должна понимать, так как энергию лучше всего чувствуешь из нас четверых именно ты, что воля у нас есть. Свободная, но ограниченная рамками новых правил. Вот только новые правила направлены в том же направлении, что и принципы, по которым мы жили ранее. Они не изменят нашей сути, не изменят того, что нам придется делать. Мы сражались за смертных ранее. Сейчас и продолжим. «Только делать придется это чаще в ближайшей перспективе», — спокойно сказал я. «Как только закончим тут, придется сразу броситься в новый бой. Нужно будет помочь моим соратникам отбить нападение демонов на нашу крепость. Причем придется это делать быстро и срочно». «Значит, не показалось», — хмыкнула Ланита. «А я подумала, почему чаша равновесия снова склонилась в сторону демонов? А они снова лезут в мир смертных. Снова пытаются строить свои козни и расширять свою власть, чтобы в последующем уничтожить нас». «Но пустота сразу уничтожит демонов», — тут же вставила свое слово Ранита. «Сама знаешь, что обжигающий свет небес не дает пустоте действовать так, как она захочет. Именно поэтому она сгущается там, где света небес меньше всего. Вокруг планов демонов. Поэтому, если падет мир смертных, источник силы богов, падут небеса. А после и планы демонов, так как они не смогут противостоять бесконечной силе пустоты». «Сколько нового я узнал», — хмыкнул я. «Удивительно даже, насколько разнообразен и сложен этот мир». «Ваш для нас тоже сложен», — присела возле меня Анита. «Вы ведь пришли непонятно откуда и непонятно как. Вы говорите про технологии, которых у нас нет и не было. И несете их с собой? Что-то есть предвестник большой бури. Но что-то несет прогресс и общее благо. Какими бы вы себя, смертные, ни считали, именно вы всегда развиваете все миры, где бы ни оказались. Именно вы становитесь теми, кто двигает развитие с мертвой точки. Ибо вы ограничены в своих силах и ищете эту силу в технологиях». «Неплохое объяснение тому, почему мы развиваем технологии», — усмехнулся я. «А еще почему в нашем мире все настолько отличается? У нас же нет и не было магии. Только наш ум, хитрость и возможность приспосабливаться». «О, да», — хмыкнула Двукрылая. «Этого у вас никогда не отнять. Чего только стоишь ты, который смог совладать с энергиями трех миров в своем теле и правильно использовать их. Хотя... был бы ты сам по себе слабее, ты бы изменился и, вероятнее всего, умер. Твоя сила и связь с Богом позволили тебе выжить». Я просто хмыкнул. Я примерно так и подумал. Не был бы я поборником, не смог бы выдержать боли. Сейчас болят обе руки, не так сильно, чтобы отвлекать во время боя, например. Но вот если я ничем не занимаюсь, то эта боль заметна. Конфликты есть, но они незначительны. Я их могу сдерживать в себе. А дальше будет в этом плане проще. Нужно развиваться дальше. Ладно, встаем и двигаемся дальше. Протянул я руку в сторону трупа одного из крылатых демонов, поглощая его и материализуя крылья за своей спиной. В нас уже нуждаются на поверхности.